Так вот почему эти шлюхи с такой опаской смотрели на меня. Вновь появилось желание напиться. Оно теперь приходило к нему все чаще и чаще. Неужели и я, как эта тварь Бугров, становлюсь алкоголиком? Ему в это не верилось, ведь выпивал он не каждый день и не по жажде, а по необходимости. Обстоятельства требовали, вернее, люди-сволочи, которые окружали его, вынуждали на то, чтобы он выпивал. Он был уверен в том, что пить перестанет в любой момент, как только пожелает. Но теперь желание было именно выпить. «Любая правда — это потаскушка в руках начальника», — подумал он. «Моя правда — это мое желание». Глянул на часы. Время близилось к обеденному перерыву. Решил что-нибудь пожевать в баклане и выпить. Выходя из кабинета, Чеснухин бросил небрежно на ходу секретарши. «Задержусь после обеда. Буду в окружной администрации».